Глава 31. Направились в ту сторону, куда третий трейлер с утра поехал. Охотники вообще себе участки выбирали, которые не просматривались со стороны моста и ожидающих их там местных внешников. Прав был Мур, когда говорил, что не любят они, когда посторонние за их развлечениями наблюдают. Обнаружили искомый трейлер на перекрестке возле заправки «Татнефть» и магазина «Дикси». И сами внешники недалеко от него крутились, рассматривали туши подстреленных ими рыцарей. Вернее, охотник рассматривал, а охранники по сторонам глазели. «И как нам пленного взять?» – озадачилась лиса. «Положить могу их прямо сейчас», – погладила она трофейное ружье. «Но как подобраться к ним?» «Корнет?» – вопросительно посмотрел я на него. «Или ему, или Катрану пленного брать придется, так как никто другой незаметно к ним подобраться не сможет. Открытая местность вокруг охотников, которые охотятся в основном на упырей, много тел подстреленных валяется, но и простыми жителями этого города не брезгуют. Машины стоят, и тела расстрелянных пассажиров возле них лежат. «Много открытого пространства, за раз не преодолею, но попробовать можно, только отвлечь их как-то нужно. На ту сторону дороги перебирайся, там к магазину...» Длинный магазин, построенный в форме крепостной стены с башенками по краям и с вывеской «Дикси» на нем. «Там вокруг него обойти, и ты фурой от охотников будешь прикрыт», описывал Корнету предполагаемый маршрут «Тихий». «А вот уже от фуры...» «А от фуры там ему два прыжка», — продолжил за него говорить я. «Катран, ты под скрытом. Силы еще есть?» «Да нормально, я еще не выдохся». «Тогда подбираешься к машине расстрелянной, указал какой, и как только тихие с лесой охранников валят, ты оттуда их подстрахуешь, и если что, тулупи из кошмара охотнику в грудь. Там броня хорошая, пробить не пробьешь, а вот ошеломишь его 100%, и от Корнета заодно отвлечешь. «Сделаю». «Давай, Корнет, как только ты к фуре доберешься, так и Катран выдвинется. Если увидите, что к охотнику не успевают, то валите и его наглухо». Это я уже Лисе и Тихому сказал, которые улеглись поудобнее и начали охранников выцеливать. «Сделаем». Только Тихий отозвался. Лиса молча кивнула. Корнет оттянулся чуть назад и переместился на другую сторону улицы и сразу же перескочил через решетчатый забор, которым была огорожена довольно большая территория школы или другого какого заведения, не поймешь сходу. В итоге оказалось, что это спорткомплекс, понял он, когда оббегал его по кругу, чтобы внешникам на глаза не попасться. Так кругами добрался до крепостной стены магазина «Дикси», а там едва все кувырком не пошло. Когда он мимо двери проходил, оттуда вдруг раздалось радостное урчание свежеобращенного мужика. «Да тихо ты!» – открыл он дверь, быстро вытянул упыря из магазина и как котенку ему шею свернул, только хрустнуло. Аккуратно уложил его себе под ноги, продолжая при этом чутко прислушиваться, но из магазина больше никто не спешил к нему радостно урча. Я же только и заметил, как Корнет кого-то ушатал. Не дайте боги, полный магазин упырей окажется, да шум поднимут. Но нет, благополучно его миновал, и вот он уже возле фуры рукой нам машет. В очередной раз пожалел, что шельмы с нами нет. Они в паре чудо бы как хорошо работали. «Давай, Катран!» Напряженно наблюдал за внешниками, но те ничего подозрительного не замечали. Охотник закончил возиться с рыцарями и принялся вдаль всматриваться на приближающуюся пару бегунов, на которых ему охранник указал. Возле машины на миг показался Катран, обозначил свое там присутствие. «Готов!» Тут же отозвался Тихий, не став дожидаться моего вопроса. «Готово!» – за ним отозвалась Лиса. «Как только бегунов уберут, сразу валите их!» Подобрался, готовый сразу же подорваться и на перекресток лететь, как только снайперы наши отработают. Два бегуна покатились по асфальту, теряя запчасти. Охотнику или скучно стало, или еще что, но он их буквально распотрошил, полный магазин по ним выпустил. И в этот же момент рядом вжикнуло, и оба охранника повалились на асфальт. А я рывком подорвался и, стараясь не перекрывать прицел Тихому или Сеп, помчался на перекресток, где Катран уже выскочил из-за машины и всаживает одну пулю за другой в грудь охотнику, пока у того за спиной корнет не появился и не заключил того в свои объятия. Бить в этот раз он поостерегся, чтобы и этого не ушатать случайно. «Ниже его перехвати, а то он к коммуникатору рукой тянется!» Услышал, как Катран корнету говорит, сам при этом шлем охотнику пытается снять. Корнет присел и ниже перехватил того покрепче, руками теперь не пошевелит. Пока добежал, Катран уже шлем с охотника снял, но я первым делом охранников проконтролировал и только тогда на пленного посмотрел. Средних лет мужик, мордатый такой шатен с квадратным лицом и бешеными сейчас глазами, который молча хрипел и чуть ли не пену изо рта пускал. Переводил взгляд с одного на другого и мне за спину, где к нам с вещами нашими леса с Тихим приближались. Охранников нормально отработали, а вот этот постоянно руку тянул к коммуникатору, видать, тревогу хотел поднять. На левом предплечье у них у всех коммуникаторы находятся, мы такие из других снимали, но, открывая крышку, запустить его не смогли. Тускло светятся и все. Уже не поднимет. Раздели его до термобелья и памперса, которые снимать не стали. Ну что, морда, открывай давай машину свою, в гости к тебе пойдем. Трейлер возле администрации мы вскрыть не смогли. Никаких ручек на нем не было, за что подергать. Так что вся надежда на пленного была. «Бегуны!» Лиса заметила, что по дороге в нашу сторону трое бегут. «Если дверь не откроешь, им тебя отдадим и пускай жрут, а сами будем ждать, пока не согласишься». Глаза уже потухли и бешенством не полыхали, но и сломленным он не выглядел, и от инфаркта помирать, похоже, не собирался. Со злостью сплюнул в сторону и кивнул согласно. «Мне ключ нужен, чтобы дверь открыть», – указал он подбородком на свои вещи. «Как он выглядит и где лежит?» Лиса с Катраном в это время добежавших бегунов упокоили, а Тихий возле вещей присел и на пленного вопросительно посмотрел. Ключом оказалась узкая пластина, которая в специальном чехле на поясе нашлась. Из него кольцо торчало. Удобно вытаскивать рукой, в перчатку одетой. Ее нужно вставить в прорезь. Справа от входа круг, видите? Вот в центр него и нужно вставить. Этот круг диаметром сантиметров 15 мы уже увидели и даже нажимать на него пытались, но все без толку. А вот как только Тихий в его центр ключ вогнал, то он нажался вполне легко, с небольшим таким усилием. Раздался щелчок и дверь приоткрылась. За ней тамбур небольшой оказался или шлюз, так, наверное, правильнее его назвать. Первый забрался туда, но дверь внутрь открыть не смог, только сбоку открылась, лестница на крышу оказалась за ней. «Вторую как открыть?» «Так не откроется», – нехотя ответил внешник. «Нужно наружную закрыть, пройти дезинфекцию, и только тогда внутренняя откроется. Потом уже можно будет открыть наружную, даже если внутренняя будет открыта. По-другому никак». «Проблема. Как эта дезинфекция происходит?» «Заходишь в шлюз, закрываешь за собой дверь и нажимаешь на кнопку», – указал он на непонятный значок на стене. «Излучением и газом убивает споры, и тогда уже открывается внутренняя дверь. Как на вас подействует процесс, я не знаю», – пожал плечами пленный. «Понятно», – протянул задумчиво. «И что делать?» «Давай бегуна туда забросим и на нем испытаем», – предложил Тихий. Посмотрел задумчиво на кнопку, да и нажал на нее. Но никакого результата не добился. Как бы нам его еще на кнопку нажать заставить? Короче, давай мне шлем, я его надену и пройду дезинфекцию эту, а то стоим тут, как не знаю кто». Отстегнули односпинный бронеящик, с ним шлангом шлем соединен, и подали этот комплект мне. Шлем на голове, конечно, болтается, я не такой головастый, как пленный, но вот манжет, который по низу шлема идет, тот плотно по шее лег. Закрыл забрало и, сделав несколько вдохов-выдохов, чувствую, что воздух быстро заканчивается и из того ящика поступать не торопится. Открыл забрало и спросил у пленного: «Почему воздух не поступает?» «Регенератор перезапустить требуется. Закрой забрало, справа внизу на корпусе ящика на кнопку нажми и дыши, должен заработать». Последовал его совету, и в этот раз нормально, действительно воздух стал поступать. Закрыл за собой дверь и оказался в полной темноте, но вот сквозь забрало заметил, что кнопка засветилась фиолетовым светом. Нажал на нее, и почти сразу же раздалось шипение от поступающего в шлюз газа. Вдобавок стены начали наливаться фиолетовым светом. Становясь с каждым мгновением все ярче и ярче, пока не раздалась вспышка, которая меня даже сквозь тонированное забрало ослепила, а кожу по всему телу как ошпарила. Даже думать не хочется, что было бы, если бы я без шлема был. Изнутри, наверное, всего сожгло бы. Щелкнула дверь внутрь трейлера. Открыл ее и тогда уже в шлюзовой комнате нажал на такой же круг, как и снаружи. Щелк, и дверь открылась. «Да ты реально в пепле весь!» Встретили мое появление возгласом. «Тебя что там, опаливали?» «По ощущениям, так и есть», ответил, стаскивая шлем с головы и осматривая себя. Действительно, пыльцой пепельной усыпан весь, и кожу, как после ожога, печет. Зашли все внутрь и занесли туда же наши трофеи. Осмотрелись. После шлюза сразу душевая с туалетом, как раз через стену с лестницы наверх. Напротив шкаф для брони, следом за ним шкаф оружейный, в котором малые и большие кейсы стояли. Нижнее отделение все боеприпасами заполнено. Боковое комплектующими. Дальше двухъярусная кровать с одного бока и одна с другого. За ней заполненный холодильник и следом в углу плита с мойкой. Напротив стул обеденный с диванным уголком и несколькими стульями. Между мойкой и обеденным столом вход в кабину. На шкафах со стороны кроватей телевизоры. Вроде и много чего тут понаставлено, но и свободного места еще хватает. Прошел в кабину, а там сначала пультовая с кучей экранов, и только тогда уже сиденье пассажирское и водителя. За спиной у оператора еще один шкаф, заполненный коробками с набитыми лентами для турели. Открыл ее. Патроны такого же калибра, как и в ружьях охотников. Живем. Запас немалый нам достался. Осталось унести это все. Вернулся назад и посмотрел на связанного пленного, которого на кровать уронили, чтобы не мешал шерстить тут все, чем наши и занимались, активно комментируя находки. «Тихий, давайте за машинами, заодно по пути трофеи все наши подберете, а я пока поговорю с человеком». На что этот человек только криво усмехнулся. Тихий вылез из шкафа, где оружие рассматривал, и кивнул согласно. Остальные все тоже сразу посерьезнели, довольные улыбки с лиц пропали. «Мы быстро!» – пошел он на выход. Лиса, Корнет и Катран без разговоров последовали за ним. И как только мы с пленным остались вдвоем, он принялся меня агитировать. «Парень, давай договоримся. Моя смерть вам не принесет никакой выгоды. А вот сотрудничество будет полезно нам всем. Я могу обеспечить вас в этом мире всем, что душа ваша пожелает». «Давай сначала на вопросы ответь», – перебил я его. «И от твоей искренности будем уже рассматривать твои дальнейшие предложения». «Всех нас в первую очередь оружие этих охотников интересует, которое нам все же удалось заполучить, и пока внешний коньки не откинул, Нужно его на информацию по нему раскручивать. Взял ружье в руки, присел напротив пленника на кровать и посмотрел вопросительно на него. Тот все понял правильно. ЗРВ-16 или «Зверобой», как его еще называют. Дальность эффективной стрельбы 1200 метров в стандартном режиме, 600 в максимальном, заторопился он рассказывать. Прямоугольный темно-серый брусок с выемками 1300 мм длины. Ствол скрыт по всей длине прямоугольным же разгонным модулем. Сразу за ним снизу гнездо под трехрядный магазин на 20 патронов. Органы управления справа. Режим введения огня – одиночный, двойной и тройной выстрел. Управление разгонным модулем. Два варианта стрельбы – стандартный и максимальный. И последнее, уже знакомая мне кнопка с молнией для включения батареи, и она же предохранитель. Сама батарея размером с пачку сигарет вставляется в приклад снизу. Приклад регулируемый, а именно затыльником выставляешь требуемую длину. Сверху на ствольной коробке на специальном рельсе крепится электронный оптический прицел с расположенными вокруг линзы тремя лазерными лучами, каждый из которых имеет свою функцию. Дальномер, корректировщик, по всей траектории полета пули снимает информацию о ветре, потоках, плотности воздуха и сам подстраивает прицел на цель. Третий луч служит для фиксации цели. Можно выбрать точку попадания и зафиксировать ее. После этого дальномер отмерит дистанцию до цели, корректировщик выставит прицел, и вам только и остается, что совместить целик с целью, пока он зеленым не загорится, и нажать на спусковой крючок. С таким оружием и обучения никакого не нужно. Взял в руки и стреляй себе. Да мы и без фиксации цели нормально из него отработали. А с фиксацией так все теперь снайперами станем. Продолжу слушать об оружии. Управление прицелом расположено сверху ствольной коробки. Большим пальцем удобно на кнопки нажимать. Питание энергии общее с самой винтовкой. При стандартном режиме и патроны используются стандартные, калибра 8,58 мм. Простые бронебойные, бронебойно-зажигательные. При максимальном режиме разгона применяются спецбоеприпасы, которые специально для матерых монстров разработаны. Но можно и обычными стрелять. Из объяснений внешника я понял, что они по принципу действия на кумулятивный снаряд похожи. Только тут в патроне два сплава металла используются. Внешний слой при максимальном разгоне разогревается чуть ли не до плазмы. Скорость полета пули такая, что она буквально телепортируется. И при попадании в цель наносит сильные повреждения броне. И если не пробивает ее, то внутренний твердосплавный сердечник должен уже справиться с этой задачей. Но если нет, то для этого и существуют режимы стрельбы. При тройном выстреле и попадании практически в одну точку никакая броня не выдержит и элиту чуть ли не насквозь пробивает. Правда, при максимальном разгоне и батарея быстро разряжается. Она рассчитана на 1000 выстрелов, но вот в максимальном режиме ее хватает всего на 200 выстрелов. И звук выстрела более громкий. При стандартном режиме легкий шелест, но тут уже хлопок, как бутылку шампанского открыть. Ладно, с оружием понятно. С пистолетом-пулеметом сами разобрались. Устройство несложное, чем-то на бизон похож, только без приклада, и называется ПП-компакт. Шнековый магазин на 40 патронов, батарея такая же, как и на клевце, вставляется в рукоятку и рассчитана на 1000 выстрелов. Калибр тоже такой же, 4,2 мм. Только в отличие от клевца, на этом ПП разгонный модуль есть, и, соответственно, он мощнее моего пистолета, а также установлен голографический прицел, и вдобавок из него можно стрелять длинными очередями. Короче, хорошее оружие ближнего боя получилось и действительно компактное. Теперь давай рассказывай, что ты там за предложение хотел сделать И куда вообще собрался деваться, ведь в свой мир ты уже вернуться не сумеешь. Или все же сможешь? Нет, вернуться не смогу, заражение неизлечимо. Но вот нормально в этом мире устроиться вполне реально, если есть для этого средства. Они у меня есть. Интересно, откуда у него такая уверенность, что он иммунный? Может, прежде чем сюда на охоту поехать, какие тесты проводили? А дальше я много нового и удивительного узнал для себя об окружающем нас мире и о кое-каких секретах сотрудничества отдельных личностей с внешниками. По поводу куда податься, как оказалось, есть куда. В Колизей. Это, как выяснилось, такое отдельное нейтральное государство, где главным показателем твоего статуса являются сила и средства. Только вот что первоочередное там, сила или средство, это еще тот вопрос. Так как там нет баз внешников и, соответственно, нет самой внешки, то со стороны удавки им ничего не угрожает, и в этих местах они живут довольно привольно, и если есть на что жить, это я о финансах. Жизнь там дорога, особенно на берегу моря. И да, там, оказывается, есть море. Но попасть туда – это уже совсем невероятные средства иметь нужно. Умирать никто не хочет. И хоть в последнее время в их мире продолжительность жизни для определенного достатка людей существенно увеличили благодаря лекарству, из иммунных жителей улья сделанное, но оно все же не панацея. А тут такой шанс прожить еще сколько-то там лет и вдобавок омолодиться – вот и прут сюда богатеи, предварительно обеспечив свое будущее. У пленного уже двое знакомых переселились в этот мир. И насколько он знает, довольно неплохо тут устроились. Прадеды его ровесников, если быть точнее, а ему самому уже пятый десяток идет. Вот так и получается, что внешники в земли Колизея переселяются, так как там принимают всех, только с одним предупреждением. Не нарушать законы этого самого Колизея. И неважно, знаете вы их или нет, закон там строг, и если не сможешь откупиться, то добро пожаловать на арену. И если законы самого Колизея не нарушают, то и выдачи оттуда нет, и неважно при этом, кто ты такой, даже если преступник, которого во всех остальных стабах разыскивают, если можешь оплатить там проживание, значит, будешь жив. Идеальное место для богатых внешников, которые туда и переселяются, когда время подыхать в своем мире у них подходит. Вот тут и выяснился еще один момент сотрудничества наших с ними. Именно наши таких внешников и сопровождают в Колизей и расплачиваются с ними довольно щедро за эти услуги. Внешник не уточнил, чем именно расплачиваются, только многозначительно выделил тоном этот момент. Расплачиваются, кстати, только после того, как те на месте оказываются. Там делают запись об этом и уже тут, при ее предъявлении, с ними расчет и проводят. А золото и другие ценности – это так, сопутствующий заработок. Решайтесь, если поможете мне добраться до тех мест, то я с вами рассчитаюсь так, что вы за 10 лет тут не заработаете. И внешник замолчал, давая возможность мне все им сказанное переварить. Мыслей в голове было много, но ни одна из них даже не мелькала о том, чтобы согласиться. Но прежде чем этого охотника ушатать, нужно Тихому и Корнету все рассказать. Может, у них дополнительные вопросы возникнут. А пока молча переваривал всю информацию и не обращал на внешника никакого внимания, когда он принялся торопить меня с принятием решения и периодически просить аптечку ему дать, а то, видите ли, у него голова болеть начала, лекарство нужно. «Что это с ним?» – спросила лиса. Вернулись они с машинами, и пора нам уже погрузкой заняться и дергать отсюда. Водила, которого Катран тогда прихватил, обратился. Первое, что сказал Тихий, когда вошел. «Действительно, что это с ним?» Кивнул он на продолжавшего причитать внешника. Погладил заскочившего ко мне на руки пирата, который с ними явился, а то с утра с нами идти не захотел, со связанным водителем в новостройке в подвале остался. Да, похоже, все же головой двинулся, как только заметил за собой первые признаки неадекватности. В упыря скоро обратиться. Раздалось протяжное, как только услышал, что я о нем сказал. «М-да», – посмотрел на это дело Тихий. «Узнать хоть что-нибудь удалось?» «Дайте мне аптечку!» Принялся извиваться и в ужасе чуть ли не визжать пледный. «Будьте же людьми! Дайте мне аптечку, и я вам все расскажу! И отдам тоже все! А чего нет, куплю вам!» «Будете самые крутые в этом мире! Дайте! Дайте! Дайте!» «А чего он аптечку-то просит?» – недоуменно спросил Корнет. Я посмотрел на него, а потом перевел взгляд на Тихого и увидел там то же, что и он у меня. Догадку. Невероятную догадку. «Где аптечка?» – посмотрел я на пленного. «Дайте! Да-да, на поясе широкий кофр, в нем пенал! Дайте мне его!» Нашел, куда его пояс положили, на котором был прикреплен пластиковый кофр. Откинул крышку, и там действительно аптечка. Герметизирующий гель Деран узнал. Шприц, тюбики с лекарством тоже знакомы. Ага, вот и пенал, про который он твердит постоянно. Открыл его. Вот и ответ, почему он так в иммунности своей уверен был. В этом пенале в специальных углублениях в 3 ряда по 10 штук лежали красные жемчужины и... 2 белых. 2 белые! Мы все в шоке уставились на находку. Я как-то даже и не мечтал когда-нибудь белую жемчужину увидеть, и воспринимал ее как сказку. Но вот она, эта сказка, которая, похоже, стала реальностью. Вот они перед глазами лежат себе в пенале, но в реальность этого почему-то до сих пор не верится. «Откуда это у тебя?» — поднес пенал ему под нос. Он, как увидел жемчуг, так завыл сначала да так, что и нас пробрало, но потом все же собрался и ответил на вопрос, хоть голос и отдавал истеричными нотками. «Страховка на случай заражения вирусом. Все желающие покупают себе, прежде чем в этот мир сунуться. Вернее, покупает тот, кто может себе это позволить. Вот я, в отличие от тех тупых барыг, которых вы завалили, себе двойную страховку прикупил, а не как обычно, по одной покупают. Так как если все же что случилось бы, я бы одну проглотил, а на вторую себе будущее обеспечил. Да и просто, это хорошее вложение капитала». Об охранниках даже не упоминает, за мусор их считает, падла. «Это помимо того, что я вполне мог бы еще и тут на базе вполне серьезно затариться прежде, чем обживаться приняться здесь, так как деньги у меня есть и немалые». Продолжил бормотать, какой он богатый и предусмотрительный, может себе позволить купить белую жемчужину, чтобы в упыря не превратиться и оплатить свое тут безбедное проживание, для чего красный жемчуг периодически покупает, вкладывая средства на будущее. Но я его уже не слушал. Другие мысли одолели. Это уже даже не фарт, который нам в последнее время прет. Это вообще что-то запредельное. Реальней было бы еще 10 бункеров обнаружить, чем вот так просто белую жемчужину найти. А тут сразу 2. По одной покупают. С запозданием дошло до меня. «Аптечки у других посмотрите», — посмотрел я на Тихого. Все замерли ошеломленно, вытаращились на меня, а потом резко сорвались потрошить пояса других внешников, которые в рюкзаках лежали. Я же сидел напротив внешника и молча наблюдал за их действиями. Вот Тихий замер, что-то там рассматривая. Потом Лиса также в ступор впала, а Катрана наоборот прорвала, и он от души выматерился. А вот Корнет спокойней все воспринял. Заглянул через плечо одной, другому и только хмыкнул одобрительно, хлопком по плечу, выводя тех из ступора. И если у плененного нами внешника пенал с жемчугом был широкий, то у этих узкий, однорядный и тоже заполненный. В нем также лежали красные жемчужины и... Не такие и тупые те барыги оказались, как о них этот хмырь отзывался. Просто никто никому не доверял, вот и покупали себе страховку втайне друг от друга, считая остальных идиотами. Я как-то даже не особо уже удивился содержимому. По 8 красных и 2 белые жемчужины в них были. «Ну дайте мне одну!» – закричал увидевший наши трофеи пленный. «У вас же все равно одна лишняя! Я же вам заплачу за нее! Я вам очень хорошо заплачу!» И резко замолчал. Компакт удобно так в руке лежит, и стреляет он тише клевца, наверное, из-за ускорителя. «Так, народ, нам невероятно повезло. Даже слов подобрать не могу, как нам повезло. Такую ценность с собой носить не будем. Если честно, то просто страшно». «Да уж», согласилась со мной Лиса. «Так что берем и сразу глотаем ее». Раздал быстро всем по одной жемчужине, благо она безопасная и нам ничем не грозит. Никто не решался первым проглотить. Крутили в руках, как будто стараются запомнить внешний вид навсегда. Я же крутил и смотрел на нее своим даром, но ничего неожиданного не заметил, разве что не пульсировало в руке, а сразу жизненной силой слилась со мной, исчезая с радара. «Я глотать не буду!» Вдруг ошарашил нас Корнет. «Похоже, день сегодня такой, постоянно шокированными нам быть». «Но ты даешь, брат!» — покачал головой Тихий. «Когда был шанс стать квазом, ты, не колеблясь, глотнул красную жемчужину, а тут реальная возможность резко усилиться и заиметь себе еще один дар, и ты в отказ. Хоть объяснишь, почему?» «Объясню», – кивнул он, – «в том числе и потому, что мне мое новое тело слишком нравится, а при приеме белой жемчужины оно обратно обычным станет, так что я и лучше другое применение найду. И нет, продавать не буду, понимая, что меня быстрее грохнут, чем заплатят за нее», – чуть помолчал он, мысленно уносясь куда-то вдаль. Но мы его не торопили, молча ожидая продолжения, которое не заставило себя ждать. Вот он очнулся и продолжил говорить. «У меня армейский дружок есть, мы с ним в военкомат вместе и в егерях служили. Так вот, я ему ее подгоню, и он в упыря не обратится, а нормальным станет. Будем теперь и в этом мире вместе с ним спину друг другу прикрывать. Я вам отвечаю, он нормальный парень, плюс опытный боец, так что в нашей группе лишним не будет. Представляю, как увидит меня», — улыбнулся он мечтательной улыбкой и добавил, — «вот обзавидуется». Мы аж закашлялись, вытаращив на него глаза. «Ты как, шатун, примешь его в отряд?» «Не вопрос, если ты за него ручаешься, то возьмем. Если он, конечно, сам захочет к нам присоединиться». «Захочет, за это я тоже ручаюсь», — усмехнулся он и спрятал свою жемчужину в карман, похлопав ладонью по нему. Переглянулись между собой и, отсалютовав жемчужиной друг другу, проглотили их. Опять уже знакомое тепло и больше никаких других ощущений, а своим даром за ним наблюдать времени нет. И так задержались тут с этими разговорами. «А последнюю кому отдадим, Шельме?» — кивнула на белую жемчужину Лиса. «Нет, ей пока бестолку давать. Она Хиктор, и ей до нового дара еще как минимум 3 года ждать. В этом даже белое не поможет срок сократить. Так что пусть лежит на балансе отряда, вдруг когда кому понадобится. Но сейчас нам лучше вообще забыть про нее и вспомнить, только когда эта нужда действительно появится. Надеюсь, никому не нужно говорить, что с нами сделают, если узнают о наличии такой ценности. Все головой покачали молча. Тогда грузим машины и дергаем отсюда. Забрали броню, коммуникаторы, шлемы тоже не забыли, как и сервера из всех трейлеров вытащили. Хоть и воспользоваться ими не сможем, но и оставлять их нельзя, так как охотники записывали себе всю охоту, а потом фильмы монтируют на память. Потом избавимся от них, как перезагрузка по пути попадется, чтоб никто этими данными не воспользовался. Тем, что электроникой не сможем воспользоваться, мы не сильно расстроились. Доставшимся нам оружием и тем немалым запасом боеприпасов, который обнаружили в трейлерах, как будто они несколько таких городов собирались перестрелять, мы были полностью удовлетворены. Особенно тем запасом спецбоеприпасов, которые грузили в первую очередь, так как с менее матерыми тварями мы и так найдем, чем разобраться. А потом уже гребли все нам нужное до тех пор, пока машины полностью не загрузили, все чаще отстреливая подтягивающихся медляков. Все? Больше никому ничего не нужно? Больше просто ничего не влезет, огорченно проговорил Тихий. Может, эвакуатор все же подогнать и его загрузим? Не будем жадничать, и так взяли столько, что как бы сохранить это все и нормально до стаба довести. Так что валим отсюда, а то медляков все больше подтягивается. Я с Корнетом сел в Митсубиси Паджеро, Катран оседлал джип Либерти, а Лиса с Тихим Ниссан Патрол и двинулись прочь из города. Дорога нам предстоит дальняя, и боги знают, когда внешники обнаружат, что мы их охотничков немного ушатали и вдогонку кинутся. Так что лететь нам без остановки до самого выхода из рукава, а там уже как повезет. Но мы надеялись, что фарт, который нам сопутствовал все это время, не оставит нас именно в этот момент, и у нас все пройдет удачно.